Глава 13. Прием. Подключиться к стационарной портальной установке и проложить отдельный магический канал в глухой тупичок вокзала оказалось довольно просто. Гораздо сложнее было его замаскировать, чтобы ни один проверяющий не смог его обнаружить. Пришлось повозиться с изготовлением экранирующего магию сплава, но результатом я остался доволен. Пространственная магия — штука действительно сложная. Люди научились ею пользоваться, а вот нормально защищать — нет. Я поначалу даже опешил, когда обнаружил полное отсутствие защиты от сторонних подключений к сети. Решил даже, что земные умельцы смогли изловчиться и создать нечто такое, чего не знаю даже я. Но после всесторонней проверки все оказалось весьма печально. Защита отсутствует как таковая. Люди уверены, что разобраться в хитросплетениях пространственной магии несведущему в этом деле человеку будет невозможно. А значит, и нет смысла выдумывать способы защитить пространственные трассы. В принципе, когда монополия таких знаний сосредоточена в руках небольшой горстки людей, такая стратегия имеет какой-то смысл. Но ведь технологии не стоят на месте. И рано или поздно может появиться гений, кто сможет разобраться в этой теме. Да и в других государствах Земли есть свои умельцы. Не думаю, что Михаил Александрович столь недальновиден. Скорее всего, реализацией проекта гражданской портальной сети империи занимаются не менее квалифицированные сотрудники, тогда как военная инфраструктура защищена куда лучше. По крайней мере, я на это очень надеюсь, потому как в противном случае разрушить логистические цепочки врагу будет очень просто. Эх, поработать бы над этим вопросом самому, но спалюсь ведь. Да и вносить изменения после такой работы, кроме меня, уже не сможет никто. Вряд ли такой расклад устроит заинтересованных в данном вопросе лиц. Все, теперь можно и на прием к Потемкиным отправляться. Жаль, что мне еще не передали обещанные уазики. Интересно было бы посмотреть на лица местной аристократии, явись я на такой машине. Но чего пока нет, того нет. Придется довольствоваться VIP-такси. Добираться пришлось довольно долго. Ростовская резиденция Потемкиных располагается за городом, в элитном аристократическом квартале, где одна только стоимость небольшого земельного участка достигает нескольких десятков миллионов рублей. Нас поначалу вообще не хотели пускать на охраняемую территорию, но после того, как я продемонстрировал перстень главы рода Беловых и охранник отыскал в планшете приглашение, все же открыли ворота. Еще добрых минут 20 мы ехали мимо всевозможных дворцов, потому как по-другому называть такие дома не поворачивался язык. По обуревающим водителей чувствам я понял, что тот пребывает в полном шоке, причем степень его охреневания увеличивается с каждой минутой. Если честно, то я и сам испытывал схожие чувства от всей этой показной роскоши. Люди как будто соперничали с соседями. Кто отгрохает себе домину побольше и покруче? Точнее, аристократы. Видимо, пора начинать разделять понятие «человек» и «аристократ». Это сколько же плодородной земли пропадает почем зря? Да большинство этих дворцов пустует большую часть года. Вот на кой хрен надо было все это строить? Нет, определенно мне этого не понять. Причем такое расточительство распространено далеко не во всех мирах. Некоторые расы разумных гораздо более прагматичны. Особенно это ощущается там, где населению планеты не повезло с погодными условиями. Потемкины приятно удивили. На фоне остальных хором ростовская резиденция этого княжеского рода выглядит весьма скромно. Элегантный дом явно спроектирован по индивидуальному заказу и смотрится чертовски стильно. По крайней мере, на мой непритязательный вкус. Стоило машине остановиться напротив ворот, как к дверце подбежал швейцар и распахнул ее. Прошагав метров 20 по красной ковровой дорожке под прицелом десятков камер, я подошел к симпатичной девушке, которая, проверив подлинность родового перстня, что-то черкнула в своем планшете и сделала приглашающий жест. Я слышал, как перешептываются журналисты. Никто не понимал, что это за молодой, не побоюсь этого слова, красивый и богато одетый юноша проходит мимо них. Ничего. Чувствую, что очень скоро меня будет узнавать каждая собака в подворотне. По традиции, надо сперва поприветствовать хозяина дома. Так что, оказавшись на внутренней территории поместья, проигнорировал любопытные взгляды блуждающих по парковой зоне людей и направился к главному входу в дом, где гостей ждал Григорий Александрович Потемкин. Старик улыбнулся мне, хотя по состоянию его крови я чувствовал, что он явно не ожидал визита бывшего ученика своей академии. И сейчас усиленно прокручивал в голове различные варианты последствий моего появления в его доме. Ведь явно же ничего хорошего из этого не получится. К слову, после интеграции божественного артефакта в мое тело читать сильных одаренных мне стало гораздо проще. Жаль, не успел поставить себе печать крови. Ну да ладно, и так пока сойдет. «Добрый вечер, ваше сиятельство». Уважительно склонив голову, как и подобает младшему аристократу, проговорил я. «Какой замечательный вечер, не правда ли?» «И тебе не хворать, Андрей Геннадьевич», — отрешенно буркнул ректор. «Вечер действительно был замечательный, но теперь я подумываю удалиться в мой винный погреб и не выходить оттуда до окончания мероприятия». «Вы слишком суровы к себе», — улыбнулся я. «Пожалейте свою печень. Вам же уже не 18 лет». «Вот совсем не смешно, Белов», — прошипел Григорий Александрович. «Ты вообще в своем уме? Ты понимаешь, что стоит тебе отойти от меня на 10 шагов, как посыплются вызовы на дуэли?» «Понимаю», — кивнул я. «Как раз за этим и пришел». «Кстати, князь Успенский уже прибыл?» «Прибыл», — на автомате ответил Потемкин, и только потом до него дошел смысл моего вопроса. «Белов, даже не думай». «Я никогда не одобрю дуэль графа с князем в стенах моего дома». «Значит, против дуэли с графами и более мелкими аристократами вы ничего не имеете», — констатировал я. «Это же прекрасно. Не подскажете, кто тут самый ярый прихлебатель Успенского?» «Ох, за что мне все это?» — в сердцах бросил Григорий Александрович. «Кто вообще додумался пригласить тебя на этот прием?» «Я». Послышался из-за спины старика приятный женский голос. «Мне было интересно посмотреть на графа Белова вживую, папа. Позвольте представиться, Виктория Потемкина». Из глубины дома к нам выплыла эффектная дама лет 25 в роскошном белом платье. Виктория была очень похожа на Настю и в то же время кардинально от нее отличалась. Цепкий отцовский взгляд девушки буквально сверлил меня насквозь, а в крови именинницы бушевал гормональный шторм. Так что я точно знал, как именно она хотела изначально построить свою приветственную фразу. Посмотреть вживую на того, кто виновен в изгнании семьи любимой сестры. «Виктория Григорьевна, примите мои искренние поздравления со столь знаменательным событием». Улыбнулся я и под недоумевающим взглядом ректора схватил руку девушки, чтобы обозначить поцелуй через прозрачную перчатку. «Позвольте преподнести вам мой скромный подарок». Ловким движением я расстегнул цепочку колье с бриллиантами, что висел у нее на шее, и как нечто, не заслуживающее внимания, бросил его охреневающему от всего происходящего Потемкину. В следующее мгновение я уже защелкнул на шее Виктории приобретенный артефакт, и гости, наблюдающие за этой сценой, синхронно ахнули. Образ именинницы претерпел весьма значительные изменения. Черты лица сгладились, стали точеными, идеальными, словно с небес спустилась богиня. Кожа приобрела белый оттенок и начала испускать еле заметное свечение, что лишь усиливало впечатление нереальной, божественной красоты Виктории. Изменилась и одежда княжны. Именно в этом заключалось скрытое свойство ожерелья, о котором и не догадывался Скрудж. Я взял на себя смелость разработать собственный дизайн наряда для Виктории и заложил его в память артефакта. Пришлось использовать свои дизайнерские наработки из прошлых жизней и сотворить настоящий шедевр. Изысканнейшее красное платье, что в сочетании с белоснежной кожей выглядело чертовски эффектно. Наступила чуть ли не гробовая тишина. Лишь Виктория не понимала, почему на нее столь беззастенчиво пялятся все гости. И тогда я отошел в сторону, а вместо себя сформировал зеркальную поверхность, чтобы девушка могла насладиться своим новым образом. Глаза Виктории мгновенно превратились в два апельсина. Если честно, то даже не подозревал, что мышечный аппарат людей позволяет проделывать такие фокусы. Но то, что княжне понравился мой подарок, Было очевидно, это самое главное. «Это...» — сглотнула Виктория. «Это восхитительно, граф. У меня просто нет слов. Рад, что вам понравился мой скромный подарок, княжна». Довольный произведенным эффектом, ответил я. «Ничего себе скромный», — еле слышно бросил Григорий Александрович. «Да это ожерелье уникальное и стоит чуть ли не больше, чем это поместье». «Что такое деньги, ваше сиятельство?» — обратился я к ректору. «Тлен. Красота — вот истинная сила. Виктория, вы теперь можете самостоятельно подбирать себе образ на любой случай жизни. Достаточно всего лишь представить конечный результат во всех подробностях и прикоснуться к ожерелью. Оно настроено только на вас и не будет работать в других руках». «Спасибо вам, граф Белов», — искренне поблагодарила меня княжна. «Да этот нищеброд наверняка украл ожерелье», — послышался выкрик у меня из-за спины. «Не боитесь, что законный владелец такой редкости предъявит вам официальную претензию, княжна?» Девушка скривилась, словно от зубной боли, но артефакт сумел сгладить движение мимических мышц, так что Виктория не выпала из образа богини. «Не обращайте внимания на слова какой-то швали подзаборной, ваше сиятельство», — улыбнулся я. «Шакалы только умеют что тявкать из-за спины хозяина, а как доходит до дела, прячутся в кусты». Виктория звонко рассмеялась, и пространство как будто наполнилось перезвоном колокольчиков. «Да как ты смеешь так обо мне говорить, выскочка малолетняя? Я вызываю тебя на дуэль». «Как звать-то тебя, вызывальщик хренов?» — не оборачиваясь, спросил я. «Барон Стародубный», — проревел мой оппонент, а потом заверещал еще сильнее. «А ну повернись ко мне, пес, когда с тобой разговаривает истинный дворянин». «Виктория, вы на меня не обидитесь, если я быстренько прирежу одного визгливого барончика? Уж больно по ушам неприятно бьет этот мерзкий голос». По-прежнему игнорируя Стародубного, обратился к имениннице я. «Только если сначала вы подарите мне танец, граф Белов», — улыбнулась девушка. «Желание столь прекрасной дамы для меня закон». Протянув руку, в которую Виктория тут же вложила свою ладошку, проговорил я, а потом добавил, полуобернувшись к барону. «А ты никуда не уходи. Займусь тобой через 20 минут. Не забудь составить завещание. Другого случая для этого уже не представится». Больше не обращая внимания на визгливые крики у себя за спиной, я повел Викторию в дом. Народ расступался перед нами, и мы без проблем прошли через несколько комнат, пока не оказались в шикарном зале. Виктория решительно потянула меня в самый центр, а когда оркестр начал играть, прильнула всем телом, и мы закружились в сложном танце. «Стародубный профессиональный бритер, граф Белов», заговорила мне прямо в ухо Виктория. «Видимо, для этого она и затеяла всю эту эпопею с танцем, хочет предупредить об опасности». «Андрей», — перебил девушку я, «можете обращаться ко мне просто Андрей». «Хорошо», — согласилась девушка. «Андрей, этого цепного пса князя Успенского знает весь Ростов. Я не понимаю, как он попал в список гостей. Еще час назад его там не было. По наводке своего господина он целенаправленно убивает неугодных ему людей. За ним тянется очень длинный кровавый след. Но он осторожен и всегда действует в рамках закона, по крайней мере, на подобных мероприятиях». «Вам не о чем волноваться, Виктория», — отмахнулся я. «Зачем портить столь прекрасный момент разговором о всяческой падали, которая вскоре отправится на суд богов?» «Вы не понимаете, Андрей», — еще больше заволновалась девушка. «Он магистр клинка. Я видела дуэли с его участием. Он невероятно быстр. Я боюсь...» Виктория осеклась. «Я боюсь за Настю», — все же призналась девушка. «Боюсь представить, что с ней станет, если вас убьют». «Вам не о чем волноваться, Виктория», — спокойным голосом проговорил я и усилием воли успокоил бурлящую кровь княжны. «Я знаю, в чем секрет барона. Он мухлюет. Его сосредоточие имеет один неприметный дефект, благодаря чему становится невозможно распознать небольшую утечку магической энергии. Стародубный, слабо одаренный, но с весьма узкоспецифическим даром — скорость». Именно за счет скорости он и получил свое звание магистра клинка. Уверен, что на самом деле боец он весьма посредственный. Без своего главного оружия он полный ноль. Но как вы это поняли? Вы же даже не поворачивались к нему лицом, удивилась Виктория. Магу крови не надо смотреть на человека, усмехнулся я. Достаточно всего лишь внедрить в его организм небольшую частичку своей крови, и я буду знать о нем все. Думаю, для барона Стародубного окажется большим сюрпризом, когда он не сможет воспользоваться своей маленькой хитростью. Правда, слишком долго удивляться этим фактом у него не получится. «Вы меня немного успокоили, Андрей», — заметным облегчением в голосе проговорила Виктория. «Но все равно я буду переживать за вас. Как там Настя?» — сменила тему княжна. «За сестру не переживайте», — как можно увереннее проговорил я. «Обещаю, что никому не дам ее в обиду. Ну а со временем она станет одной из сильнейших одаренных Земли. Потенциал у нее просто великолепный». «Не знаю почему, но я вам верю, Андрей», — после небольшой паузы уже на последних аккордах песни сказала Виктория. «Удачи вам и, пожалуйста, берегите мою сестру». «Обязательно», — отстранившись от девушки, ответил я. «Спасибо вам за танец, Виктория». Галантно поклонившись княжне, быстрым шагом покинул зал, а потом вышел из поместья. Посреди ухоженного парка уже была организована небольшая арена для нашей дуэли со Стародубным. Одновременно с танцем я руководил своими кровяными нанороботами и в авральном режиме перекрывал визгливому барону ту небольшую лазейку, о которой мы говорили с княжной Потемкиной. Поначалу я хотел просто ослабить своего потенциального противника и внедрил в его тело своих агентов именно с этой целью. Но сканирование его организма вскрыло эту интересную деталь, я решил немного поиграть на публику. Ликвидация профессионального бритера существенно поднимет мой авторитет. Единственный момент — нельзя делать это слишком легко, так что придется вспомнить свои актерские навыки из прошлых жизней, немного развлечь толпу красочным поединком двух сильных фехтовальщиков. «Итак, я ожидаю от вас честной дуэли и буду лично следить за тем, чтобы ни один из противников не использовал магию». Громко, чтобы смогли услышать все собравшиеся вокруг нас люди, проговорил Григорий Александрович. «Сейчас же штатный лекарь проведет сканирование ваших организмов на предмет незаконных усилений и будет вместе со мной следить за ходом дуэли». К нам подошел солидного вида мужчина и очень быстро зажег над головой око целителя. Интересная конфигурация заклинания. Пожалуй, не буду использовать свой гормональный коктейль-усилитель. Мастерства определить изменения в моем организме этому целителю хватит. «Все чисто, ваше сиятельство». Спустя пару минут проговорил мужчина, я заметил, как глаза барона загорелись, а от его крови так и повеяло самодовольством. «М-да». Рано похвалил целителя. Но как можно было не заметить вшитые под кожу артефакты усилителя мышечной силы и тонуса? А не засланный ли это казачок в ряды ближников Григория Александровича затесался? Не буду делать преждевременных выводов. Возможно, их действительно могу видеть только я. «Приготовить оружие к досмотру», — приказал Григорий Александрович. Стародубный извлек из инвентаря свой клинок и с превосходством, взглянув на меня, протянул оружие ректору. Действительно отличный системный клинок. И статы подобраны очень грамотно. Пассивно увеличивают скорость владельца, и меч при этом не излучает магию. Вся экипировка у этого легального убийцы подобрана очень грамотно и направлена на усиление его главного козыря. Что же, посмотрим, что он может без своей скорости. «Ты поплатишься за свои слова, щенок», — прошипел барон. «Ой, да заткнись ты уже». Отмахнулся от него я и предоставил ректору свой меч. «Ага, а глазки-то испуганно забегали». Не ожидал, что у такого нищеброда может оказаться оружие получше, чем у него. Но Стародубный быстро справился с эмоциями, убедив себя, что сам по себе дорогой клинок ничего не значит. «А этот артефакт ты у кого украл?» — не смог смолчать барон. «Попрошу не бросаться беспочвенными обвинениями в моем присутствии», — гневно сдвинув брови, проговорил Григорий Александрович. «Если у вас есть доказательства получения данного клинка графом Беловым незаконным путем, излагайте их соответствующим службам». «Несомненно, ваше сиятельство». Сквозь зубы пробурчал стародубный, не посмев спорить с хоть уже и бывшим, но все равно князем. «А теперь выкладывайте на стол все артефакты. В моем доме дуэль будет честной». Можно было, конечно, и подчиниться, но совершенно не видел в этом смысла. Вся моя системная экипировка не излучает магию, ведь я пропускаю питающую ее энергию через фильтр соответствующей печати, так что даже иллюзорное отображение менять не буду. Сражаться мне удобно и так. Единственное, пришлось, как и барону, снять свой перстень и сдать на хранение ректору. За артефактами со свойством пространственного кармана во время дуэли следят тщательно. Стародубный снял пиджак и остался в одной рубашке и штанах. Я же просто взял в руки меч и направился к центру круга. Барон хмыкнул и последовал моему примеру. Пока он шел, с его лица не сползала самодовольная улыбка. Он не сомневался в своей победе. А если мы вот так? Мои кровяные нанороботы завершили создание защитной пленки, и тот небольшой канал, что питал дар скорости барона, отключился. Стародубный тут же почувствовал изменения, аж споткнулся, но было уже поздно. Мы замерли друг напротив друга, и теперь уже на моем лице сияла торжествующая ухмылочка, тогда как сознание противника очень быстро захватывал панический страх. 3, 2, 1, начали!» — скомандовал Потемкин. Я медленно в развалочку пошел к барону, в то время как он безуспешно пытался восстановить связь со своим даром. «А вот теперь попробуй победить в честной дуэли, сученыш!» Зловещим тоном прошипел я и нанес удар. Как я и предполагал, барон оказался весьма посредственным фехтовальщиком. Нет, по земным меркам сражался он приблизительно на среднем уровне. И было сразу заметно, что он занимался с самого детства. Но, понадеявшись на свое преимущество, забил на тренировки, и рост его мастерства остановился. Он привык использовать одни и те же приемы и выезжать за счет читерской способности. Вот только ему не повезло встретить на своем пути читера более высокого уровня. Я честно, усиленно изображал ожесточенную схватку минут 10. Даже дал себя пару раз зацепить, чтобы у большинства присутствующих сложилось впечатление, что дуэль проходит на равных и победить может любой из нас. Пришлось сильно постараться, чтобы добавить к иллюзии одежды разрезы и пропитавшую ткань кровь. Естественно, опытный боец давно бы понял, что я просто играю с бароном. Я и не рассчитывал таким образом обмануть умных. Мое представление рассчитано как раз на тупых, чтобы они возжелали попробовать свои силы и нарвались на вызов. Как еще мне легально ослаблять позиции врага? Только за счет дуэлей. Закончил поединок я эффектным ударом, что насквозь пронзил тело барона. Рассчитал все так, что острие меча лишь слегка зацепило стенку сердца, располосовав коронарные сосуды. Пусть чувствует, как с каждым биением сердца из него уходит жизнь. «Победа графа Белова!» В полной тишине провозгласил Григорий Александрович. Я спокойно подошел к Потемкину и забрал у него свой перстень. «А у вас тут кормят?» Непринужденно, как будто ничего особенного не произошло, спросил я. «А то что-то есть резко захотелось». «Пойдем со мной, Белов», — хмыкнул ректор. «Я тебя провожу. А то не ровен час еще с кем-нибудь поцапаешься. Одни неприятности от тебя». «Да что вы такое говорите, Григорий Александрович?» — деланно удивился я. «Вы же сами видели, как этот шоколеныш на меня наехал, так что огреб он вполне заслуженно. И так будет с каждым, кто оскорбит честь рода Беловых». Специально повысив голос, чтобы меня слышали все аристократы, мимо которых мы сейчас проходили, проговорил я, а потом добавил шепотом, чтобы меня мог слышать только ректор. «Проверьте тело барона. У него в мышцах спрятаны артефакты-усилители, которые не заметил ваш целитель». «В общем, предупреждаю, Белов. Я не позволю тебе устроить из празднования дня рождения моей дочери кровавую разборку давно враждующих аристократических родов». Грозно проговорил Потемкин, а потом слегка кивнул головой, мол, намек понял. «Больше никаких дуэлей в стенах моего дома, усек? Если хотите, договаривайтесь о бою на городской арене. Ты меня понял?» «Полностью с вами согласен, Григорий Александрович», — прозвучал из-за спины спокойный мужской голос. «Не стоит превращать столь знаменательное событие в поле для кровопролитных баталий. Смею вас заверить, что со стороны моих подчиненных В адрес графа Белова на этом приеме больше не прозвучит ни одного дурного слова. Позвольте мне украсть у вас юного графа. Я очень давно хотел обсудить с новым главой рода наши взаимные претензии. Князь Успенский оказался высоким, крепким мужчиной с волевым, аристократическим лицом. Когда я повернулся, наши глаза скрестились, словно шпаги, и я удивился, почему вокруг не засверкали молнии. Только спустя несколько секунд я вдруг понял, что защита тени не сработала, потому как я не чувствовал в князе Успенском стирателя. Да как это вообще понимать-то?